Дорожный альбом и папа Иннокентий. Суриков стоял перед бронзовой статуей святого Петра, сидящего высоко на мраморном троне. Скульптор Арнольфо да Кампо заставил апостола на ходу присесть на трон. Вот-вот вскочит и побежит дальше. Возле ног апостола лежали груды медных и серебряных монет. Василий Иванович с интересом смотрел на большой палец бронзовой ступни Петра, начисто стертый поцелуями верующих. Но сам апостол его не волновал. И вообще внутренность собора святого Петра показалась ему бездушной, водянистой, разбухшей. Привлекала его внимание одна лишь пьета. 24 года от роду было Микеланджело, когда он создал эту скульптуру «Мадонну над телом мертвого Христа». Это было прекрасное изваяние, но никто не заплатил ему за него. Рядом с пределом пьета стояла одна единственная древняя колонна. Все остальное столько раз переделывалось, что потеряло всякую гармонию сочетаний. Четыре громадные витые бронзовые колонны поддерживали позолоченный балдахин над склепом с гробницами. Все это было громоздко, пышно и безвкусно. Василий Иванович принялся измерять собор шагами. Аккуратно вышагав собор в длину и ширину, он вытащил из кармана свой дорожный альбомчик и записал на первой подвернувшейся страничке: длина святого Петра 295 шагов, ширина 16. Удивительным был этот маленький альбом в холщовом переплете. Он сопровождал Сурикова повсюду, и туда записывалось буквально все. Памятки, счета, дни въездов и выездов. Тут же были наброски карандашом и акварельные этюды. Среди них превосходный автопортрет акварелью в вышитой косоворотке. Перевернешь страничку, попадешь на немецкого солдата в зеленом мундире. А дальше Олечкина головка карандашом в профиль, а вот еще она же, смеющаяся в голубом платье. Тут же две страницы посвящены статуям греческих поэтов, виденным в Риме: Геродота, Вилли Форнезе, Аристотеля во дворце Спада, Анакреона, Вилли Боргезе. И дальше подробное перечисление всего, что было ими написано. Маленький карандашный набросок парка, Дрезден, 30 сентября 1883 года. А по соседству на страничке написано: 2 ноября разменял 100 рублей, получил 243 франка. Набросок комичной старой немки с огромными ботами на ногах, а на обороте сидящей на земле со скрещенными ногами будущей юродивой. А над ним, конечно же, это Оля приложила руку, неумело нацарапанный мужской профиль с бородкой клинышком. Фарфоровая пудреница Елизаветы Августовны, рисованная акварелью, и тут же корзиночка с ее рукодельем. Все это живые, трепетные кусочки жизни. И вдруг посреди альбома в разворот, расчерченные на точные квадраты, первая композиция боярыни Морозовой. Она сделана твердо, четко. Это многофигурная сцена с боярыней, сидящей в санях на высоком сиденье. И хоть сцена в карандаше, но она уже переносит зрителя в древнюю Москву с башнями и теремами. А на соседней страничке значилась статья Тихонравова, Н.С., «Русский вестник», 1865 год, сентябрь. Забелина, «Домашний быт русских цариц», 105-я страница, про боярыню Морозову. Видно, в Париже вспоминал Василий Иванович, где он читал про Морозову. Белый голубь резко просвистел крылом над головой Василия Ивановича, чуть не сорвав с него шляпу. Василий Иванович закрыл альбом и спрятал в карман. «Пойти, что ли, еще раз в Ватикан?» в Сикстинскую капеллу, — раздумывал он, медленно шагая по расчерченным белыми мраморными дорожками плитам. Потом вдруг взял извозчика и поехал в галерею Дориа. Сильно отличались римские улицы от флорентийских. И народ здесь был совсем другой, более равнодушный и солидный. Масса туристов слонялась по улицам Рима, но еще больше можно было встретить монахов и священников. Черные сутаны поминутно попадались на глаза. Черные котелки с широкими полями, закрученными по бокам, мелькали там и сям. А по главным улицам проезжали или медленно прогуливались римские аристократки в сопровождении мужей или отцов. Были они совсем не похожи ни на тучных, обстоятельных и аккуратных немок, ни на бесшабашных, но шикарных парижанок, ни на общительных и веселых флорентинок. Это были римлянки, высокомерные, полные собственного достоинства. Но стоило отъехать от центра куда-нибудь к окраине, как тут же можно было услышать звонкую брань или смех, увидеть живые разгоряченные лица римлянок из народа, с их экспансивным разговором жестикуляции, и белье, протянутое через переулок, и апельсинные корки, и бродящих собак подле мусорных куч. Сейчас Василий Иванович ехал по мосту через серо-желтый бурливый Тибр и думал с удовлетворением о том, как, наверное, весело проводит время сегодня его семья, на этот раз объединившаяся с семьей Саввы Ивановича Мамонтова, проводящего эту весну здесь, в Риме. Извозчик не спеша трусил между красивыми, гордыми и какими-то дремлющими зданиями из серого камня и, наконец, подвез Сурикова к небольшому подъезду ничем не примечательного дома. «Экко ло палаццо Дориа Памфили, сеньор!» — сказал он торжественно и остановил лошадь. «Вот он, дворец Дориа Памфили, сеньор!» Василий Иванович отпустил извозчика и вошел в открытую дверь с узенькой лестницей, ведущей куда-то вверх. Резкий запах жареной на оливковом масле рыбы напомнил ему, что он еще не обедал. Из окошка антресолей над лестницей выглянула женщина в чепце и скрылась. «Наверное, кухарка», — подумал он, зная, что галерея принадлежит частному лицу, потомку обнищавшего рода принцев Дориа, и что семья его живет тут же во дворце на доходы от галереи. Василий Иванович купил билет и вошел в вестибюль дворца. Здесь пол, выложенный кирпичом, когда-то в былые времена усланный коврами, сейчас был голый, звонко откликался на шаги. Зато во дворце до сих пор блестящий паркет и стены украшены лепной позолотой. В длинных двусветных залах Суриков увидел множество второклассных картин первоклассных мастеров. Он шел по анфиладам дворца, рассматривая живопись и скульптуру. И уже окончал осмотр, когда в самом конце последней галереи встретился лицом к лицу с папой Иннокентием X, глядевшим на Сурикова с портрета Веласкеса. Суриков замер. Глаза эти были насмешливы, и говорили о недюжинном уме и проницательности. Подбородок жиденькой бородкой выдавал жестокость и упорство. Широкий рот с оттопыренной нижней губой обличал сластолюбие и алчность. Краснота лица, свидетельствовавшая о чревоугодии, еще более подчеркивалась малиновой шелковой мантией и пунцовым папским колпаком. Холеные руки в кружевных белых рукавах лежали на подлокотниках кресла, и была в этих раскрытых пальцах готовность ухватить еще что-то ускользавшее. Сидящий на красно-коричневом фоне, весь одетый в багрец, он хранил в себе что-то такое человеческое, подлинно живое и так беспощадно раскрытое гениальным художником, что Суриков как остановился перед ним, так и стоял, пока галерея не закрылась. Письмо Павлу Петровичу Чистякову пополнилось новыми строчками. Здесь все стороны совершенства есть. Творчество, форма, колорит. Так что каждую сторону можно отдельно рассматривать и находить удовлетворение. Это живой человек. Это выше живописи, какая существовала у старых мастеров. Тут прощать и извиняться нечего. Для меня все галереи Рима этот Веласкеса портрет. От него невозможно оторваться. Я с ним перед отъездом из Рима прощался, как с живым человеком. Простишься, да опять воротишься, думаешь, а вдруг в последний раз в жизни его вижу. Смешно, но я, ей-богу, все это испытал».